Таким образом, все вопросы о природе и жизнедеятельности этого абсолютно мифического зверя, называемого «я», оказываются бессмысленными. К примеру, простой вопрос «что ты делаешь?» может быть встречен лишь смехом и покачиванием головы, если только спрашивающий не покажется достаточно открытым для подлинного ответа. «Делаю? Я? Меня, который что-то делает?» в кавычках, нет и никогда не было. Трудно не понять, что точно так же нет вас, делающих что-либо, как и нет тех вещей, которые вам необходимо сделать. Есть только сознание, текущее, струящееся через эти инструменты таким образом, что в соответствии с совершенным развертыванием тотальности восприятию оно предстает в качестве разумных индивидуальных сущностей, автономно совершающих действия, хотя на самом деле это не так. Нет индивидуума, сущности, отдельного «я», которое может что-то делать или чем-то быть, в том числе быть пробужденным или просветленным. Возможно, иногда случается так, что на сатсанге или в приватной беседе истинный джняни считает нужным признаться, что полное понимание произошло через него. Однако, вопреки исполненному благих намерений автору веб-сайта, если кто-то заявляет своим слушателям о собственном просветлении, то, скорее всего, это неправда, поскольку если бы это было правдой, то он или она понимали бы, что подобное утверждение в самой своей основе содержит внутреннее противоречие. Кто просветлен, болван? Если бы ты был тем, кем по твоим заверениям ты являешься, ты бы не нес этот вздор. Это несколько похоже на вездесущий слоган New Age: «Мы все есть одно». Конечно же, он преследует благие цели, но со всей очевидностью противоречит сам себе. Разве никто не замечает, что если есть мы, то нет одного, а есть множество? И если на самом деле все, что есть, есть одно, то никаким образом не может быть нас. Схожим образом обособление себя, в кавычках, в качестве индивидуальной просветленной сущности, отличной от других, в кавычках, коих как таковых не существует, только демонстрирует глубину сновидческого состояния. Когда есть понимание, то никоим образом не может быть меня, чтобы утверждать это. Духовные искатели крайне озабочены темой пробуждения или просветления. Множество размышлений и разговоров вращается вокруг вопросов о том, кто из учителей или писателей просветлен, а кто нет. Получил ли просветление кто-то из продвинутых учеников или еще нет? Или даже о том, насколько ты сам близок к пробуждению? Вся эта озабоченность, как и весь предмет в целом, в свете произошедшего теряет всякую значимость. Все, что есть, есть сознание, функционирующее внутри и в качестве этих кажущихся форм. Какие могут быть вопросы о кажущихся формах, что-то делающих, получающих или становящихся чем-либо? Все это случается в сознании. Что случается? Случается. Какое сновидческое событие с какой именно из кажущихся форм происходит, не имеет никакого значения. Кого это волнует? Все это составляет часть тайны просветления, лежащей за пределами времени. Но пусть вас это не пугает. Это всегда было и будет открытой тайной, истиной, постоянно доступной всем. Как снова и снова повторяет мудрец Хуанбо, Это прямо перед вами. Дело в том, что истинное осознавание, истинное понимание невозможно подделать. Свет окончательного понимания, даже если он проходит и выражает себя через самый безграмотный, неотесанный организм тела ума, делает самое эрудированное и тончайшее интеллектуальное понимание учения всего лишь невежественным бормотанием в сновидении. Мудрецы демонстрировали это на протяжении веков, от Хуйнена в Китае 5 столетия до Нисаргадатты Махараджа в 20 веке в Бомбее. С другой стороны, существуют и такие, которые прошли через трансформирующее мистическое переживание единственности и, ко всему прочему, обладают внушительной интеллектуальной хваткой учения вместе с личной харизмой и склонностью к обучению других. Они способны собрать вокруг себя множество последователей и добиться немалых успехов в бизнесе гуру. Когда слепой ведет слепого, никто из последователей не может увидеть, что сам ведущий держит белую трость слепца. Но для истинно пробужденных такой учитель моментально выдает себя с головой всякий раз, когда открывает рот. Пробуждение не является опытом или познанием. Познание – суть только покров на знании, и в этом качестве оно чревато заблуждениями. Истинное пробуждение есть знание и видение, выходящее за пределы любого познания и любого опыта. Что есть, есть, и оно не может быть опровергнуто, в то время как те, кто все еще пребывают во сне, могут только гадать и прикидывать.